Easter today. И, может быть, даже некоторые из наших гостей and maybe even some of our guests пришли сегодня праздновать этот праздник с вами. Have come here today to celebrate Easter. Ну, можно праздновать воскресение Иисуса Христа каждое воскресенье, правильно? Well, actually, we can celebrate the resurrection of Jesus every Sunday. Так что вы правильно пришли. So you've come to the right place. Ну, как вы уже слышали, в следующее воскресенье мы будем праздновать этот праздник по-особому. But as you've already heard, next Sunday we're going to be celebrating Easter. А сегодня мы готовимся к Пасхе. But today we're getting ready for Easter. Продолжаем готовиться. We're continuing to get ready for Easter. На самом деле, на прошлой неделе в моей семье был еще один праздник, довольно-таки заметный для нас. Actually, last week in my family there was a celebration, quite significant. Некоторые из вас знают, что у нас трое детей. Вот моему среднему сыну исполнилось 16 лет. I think most of you know that we have three children, and my middle son turned 16. Да, 16? Да, 16. Вот, и, ну, он себе придумал такой необычный день рождения, как его отпраздновать. Вчера мы праздновали его. And he came up with a very unusual way to celebrate his birthday. We celebrated his birthday yesterday. Он захотел пригласить домой всех своих одноклассников и посмотреть подряд все три фильма «Властелин колец». He invited all of his classmates, and they watched all three movies of Lord of the Rings. Ну, в общем, идея была немного сумасшедшая, но сейчас я смотрю на это, как вчера состоялось. Гости пришли к 11 утра, где-то к 11 вечера они разошлись. Было отлично. So, I mean, the idea seemed a little crazy at the time, but now that I think about it, the guests came at 11 a.m. and they left at 11 p.m. and everything went great, so... И меня удивило тоже, я, кстати, не сидел с ними и не смотрел все время, ну, то заходил, то выходил. Меня удивило, что многие из этих детей, может быть, даже все, смотрели эти фильмы не первый раз. And I wasn't with them the whole time I came and went, but what surprised me was that most of those kids were watching the movies for like the second or the third time, so they've seen them before. И особенно меня удивили многие моменты, когда какой-нибудь эпизод, вот он начинается, и кто-то из тинейджеров говорит, вот сейчас будет отличная цитата. And what surprised me, especially surprised me, was when there was like something, a scene coming up, and one of the kids was like, oh, this quote, this is great, what the guy's gonna say. Да-да-да. И вот под конец фильма там одна цитата, например, такая была. Ее как бы один мальчик, значит, процитировал заранее. And then towards the end of the film, there was this quote, and actually one of the boys said it ahead of time. Значит, вот эти люди из Fellowship, я, кстати, не очень хорошо разбираюсь в персонажах. В общем, один из персонажей говорит, certainty of death? Little chance for success? What are we waiting for? Ну да, и один из персонажей сказал, определенность смерти... Определенность смерти. Я забыла, можете повторить? Could you repeat? Ну да, типа он сказал, неизбежность смерти. The inevitability of death. Ну, маленький шанс на успех. And тогда вперед. A small chance for success, then go ahead. Но на самом деле интересно, что мы запоминаем то, что нам нравится, мы запоминаем, когда смотрим какой-то фильм, снова и снова запоминаем вот эти цитаты. И хотелось бы, чтобы на протяжении вот времени до Пасхи мы запоминали больше и больше цитаты из вот этой книги, из Библии. And you know, as Easter is coming up, I'd like us to learn more and more from the Bible. So memorize more and more verses from the Bible. Pastor Hansi has already started teaching us about the book of Mark. Но возможность посмотреть на некоторые интересные цитаты. And as he said, it's impossible for us to really deep get into the book, but we can look at certain verses in the Bible. И запомнить, поразмышлять, о чем учил Иисус, чему учит Библия. And to meditate on those verses, Вот мне интересно, у вас бывали такие моменты, что вы решаете заучивать какие-то стихи из Библии наизусть? Have you ever had moments in your life when you make a decision to memorize certain verses in the Bible? Ну, наверное, да. У меня тоже временами бывают такие моменты, я вот учу, потом не жалею, что я учу, но не всегда бывает. I have those times too sometimes when I really want to memorize some verses and I memorize them. А когда мы решили посоветовались с Ханси, что мы будем быстро проходить Евангелие от Марка, мне вспомнился один такой момент, где-то лет 15 назад, что я решил, помочь самому себе запомнить, о чем Евангелие от Марка. Yeah, and there was a time a few years ago when I decided to help myself to remember what the Gospel of Mark is about. И я решил так, попробовать, по крайней мере, в стихотворной форме сделать такое себе изложение. И я думаю, интересно, есть у меня где-то это, где-то эти записи. And I actually tried to summarize in my own words the book of Mark. Потому что я забыл уже, что я там насочинял. And I don't know if I still have those notes. I don't remember what I wrote. И как раз когда я готовился к сегодняшней проповеди, я наткнулся на листочек, это еще были времена до компьютеров, по крайней мере, у меня не было компьютера тогда. И вот я наткнулся на старинную рукопись Михаила Гоза. And actually, as I was preparing for the sermon, I found some notes that I had taken a while ago. Но это не думайте, это не будет наша проповедь сегодня. Я просто парочку вам прочитаю, то, что у меня там было. This isn't going to be our whole sermon today, don't worry. But I'll just read some points. Вот представьте, первая глава Марка, да? Мы идем по Евангелию от Марка. О чем первая глава? So we're studying the book of Mark. So what's the first chapter about? Не знаю, не буду легко переводить. Может, не переводить? Не знаю. По-русски, да? Креститель Иоанн, Иисуса искушение, кто первым был призван, проказы исцеления. Okay, this is poetry that Misha wrote about the book of Mark. For English, just open up and read first chapter. Should I Вторая глава. Second. Про власть прощать грехи, у Левия в гостях, про пост и про мехи, и зернышки в горстях. Пятая глава, например. Вошел в свиней весь легион, прошло кровотечение, девицу исцеляет он, всех ввергнув в изумление. На самом деле, идея, конечно, не в том, что переложить Новый Завет или какое-нибудь Евангелие в стихи, а идея более заключается в том, что поразмышлять над содержанием Слова Божьего. So the idea here was not to turn the New Testament into poetry, but to really contemplate on the Word of God. И сегодня мы поразмышляем над 10 главой Евангелия от Марка. And today we're going to talk about the second chapter of Mark. The tenth chapter of Mark. Sorry. Может быть, вы думали, Пасха грядет, значит, сегодня у нас вербное воскресенье. Может быть, будет что-то о въезде Иисуса в Иерусалим. So maybe you were thinking, well, Easter is coming up, and today we're going to have the Palm Sunday, so we're going to talk about something related to the Palm Sunday. А это как раз была бы 11 глава Марка. And that actually would have been the 11th chapter of Mark. Я подумал, поскольку, наверное, воскресенье довольно много проповедуется вот об этом, я решил, возьмем предыдущую главу. But I figured that since you already hear so much about the Palm Sunday, I should just talk about the previous chapter. И на самом деле предыдущая глава, она охватывает примерно 3 месяца, период длиной в 3 месяца, до вербного воскресенья. And actually the previous chapter, so chapter 10, talks about the 3 months of Jesus' life before the Palm Sunday. И чуть-чуть для контекста скажу, что уже очень-очень многое произошло в служении Иисуса, и ученики очень многое повидали. And up to that time, the disciples had seen a lot of Jesus' miracles. Было его преображение. They had seen that transfiguration. Было насыщение 4000. The feeding of the 4000. Были разнообразные слова пророчества Иисуса. Different prophecies of Jesus. Он говорил о том, что ему должно пострадать. He talked about the way that he would suffer. И вот сейчас в 10 главе мы просто возьмем и посмотрим, как идет общение Иисуса Христа с учениками, с другими людьми, которые ему встречаются. И, может быть, заметим какие-то интересные цитаты. Попробуем их запомнить. And so now we're going to talk about chapter 10 and how Jesus speaks to his disciples. Maybe there are some verses that we will try to memorize. Я начну читать с первого стиха и прочитаем сначала такой отрывочек с 1 по 16 стих. Yeah, we're just going to read from verse 1 to verse 16. И пока я читаю, мы увидим на экране вот эти отрывки. Я думаю, что, Аня, если не против, я просто прочитаю по-русски, а те, кто следят на английском, просто могут прочитать с экрана. Yeah, so usually I'm just going to read it in Russian, and those of you who speak English can just read it from the screen. Прежде чем мы будем читать, я бы хотел помолиться. But before we read, I'd like to pray. Господь Иисус, мы благодарим Тебя за Слово Твое. Lord Jesus, thank you for your word. Мы благодарим Тебя за то, что оно живо и действенно, и оно меняет нас. Thank you, Lord, that your word is living and it's powerful and it changes us. Дух Святой, мы просим Тебя, чтобы Ты дал нам мудрости и открыл для нас понимание Слова Твоего. Holy Spirit, we ask you that you would give us wisdom and open up the mysteries of your word to us. Я молюсь, чтобы каждый из нас сейчас научился через этот отрывок. And Lord, we just pray that you speak to each of us from this this passage. Во имя Иисуса. Аминь. In the name of Jesus, amen. Отправившись оттуда, приходит в пределы Иудейские за Иорданскую страною. Опять собирается к нему народ, и по обычаю своему он опять учил их. Подошли фарисеи и спросили, искушая его, позволительно ли разводиться мужу с женой. Он сказал им в ответ: «Что заповедал вам Моисей?» Они сказали: «Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться». Иисус сказал им в ответ: «По жестокосердию вашему он написал вам сию заповедь. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их, посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, кого человек да не разлучает». В доме ученики его опять спросили его о том же. Он сказал им: «Кто разведется с женой своей и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. Если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует». Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: «Пустите детей приходить ко мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царство Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». И, обняв их, возложил руки на них и благословил их. Вот в этом отрывке мы видим, Иисус дважды обращается к разным группам людей. And so in this passage we see Jesus addressing twice two groups of people. Сначала это фарисеи. First it's the Pharisees. Потом здесь говорится, что это были ученики. Then it says that it was the disciples. И оба раза Иисус недоволен их вопросами или недоволен их поведением. And both of those times Jesus was not pleased with their questions or with their behavior. Я бы хотел, чтобы мы сейчас обратили внимание на в чем же причина недовольства Иисуса Христа. And right now I want us to think about the reason why Jesus was not pleased. Первая группа – это фарисеи. The first group that he was talking to were the Pharisees. Вообще-то нужно отметить, что Иисус довольно-таки регулярно был недоволен фарисеями, и это не первый раз. Actually, we can note that Jesus was very often unpleased with the Pharisees, so this was not the first time. если посмотреть на историю новозаветной, истории Евангелия, то именно фарисеи больше всего заслужили гнев и осуждение Иисуса. If we look at the New Testament, we can see that it is the Pharisees who most deserved anger from Jesus. Поскольку это были люди, которые вроде бы знали закон Божий. Because the Pharisees were the people who seemed to know the law of God. Но они всячески пытались на самом деле избежать исполнения закона. But they actually tried to avoid acting upon the law. They tried to avoid doing the things that God wanted. Свое знание они как бы использовали для того, чтобы как раз не исполнять Божью волю. So they actually used the knowledge that they had to get out of doing God's will. Например, была заповедь, как известно, почитай отца своего и мать. So for example, there was this commandment, honor your mother and your father. Ну, они могли сказать, ну, то, что я бы отдал, чтобы помочь своим родителям, я передаю вместо этого дар Богу. And they could say something like, what I could have given to help my mother or my father, I will give as an offering to God. Как служитель Божий, я могу этим пользоваться. And since I'm a servant of God, I can use what I give to God. Вот такой как бы обходной путь, чтобы на самом деле не исполнять Божью волю. So they went around doing God's will. Иисус был настолько возмущен этим. And Jesus was so displeased with them. Потому что такое поведение показывает, что на самом деле люди совершенно не стремятся идти за ним. Because that kind of behavior from the Pharisees showed that they it was not their goal to go after Jesus. На этой неделе я читал книгу Второзаконие. This week I read the Deuteronomy, the book of Deuteronomy. И я обратил внимание, что в пятой главе Второзаконие, там Моисей перечисляет 10 заповедей для израильтян. And in the fifth chapter of Deuteronomy, Moses lists the 10 commandments. И сразу же после этого, в шестой главе, есть такое очень известное место, по крайней мере, для иудеев сегодня оно известно, для христиан оно известно. Это, вот можно выследить, шестая глава, 4-5 стихи. And then in chapter 6, verses 4 and 5, this very... Второзаконие, шестая глава. Ага. Значит, слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь един есть. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всеми силами твоими. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Почему я хотел, чтобы мы прочитали этот стих? Сразу же после того, как Бог дает 10 заповедей, Он дает еще вот эту великую заповедь. So right after God gives the 10 commandments, He gives this one great commandment. Он как бы предупреждает людей, не пытайтесь просто быть такими легальными исполнителями моих 10 заповедей. So by giving this commandment, God kind of says that don't become legalistic, don't become very scrupulous in following those commandments. Любите меня от всего сердца. Love me from your whole heart. Всеми силами. With all your strength. И когда мы задумываемся, если, предположим, возьмем ребенок, который любит от всего сердца своих родителей. And if we imagine a child who loves his parents with his whole heart. Он будет стремиться угодить своему отцу, своей маме. He will aim to please his mother and his father. Вчера вечером, как раз после этого длинного movie night, или как это называется, день просмотра фильма. Yeah, last night after the movie day. Моя младшая дочка Кристина уже была такая довольно-таки уставшая и тоже обалдевшая от фильмов. My youngest daughter Christina, she was very tired. И, ну, она подошла к маме и говорит, мама, я так устала. And she came up to her mother and she was like, mom, I'm so tired. Можно я сразу уже пойду спать и не буду зубы чистить? Can I just go to sleep without brushing my teeth? Ну, я в этом разговоре не участвовал, но потом я встретил Кристину в коридоре, она вроде как направлялась спать, я говорю, о, отлично, Кристина, ты уже идешь спать, зубы почистила? But I wasn't part of that conversation. And so when I saw Christina, my daughter, going to sleep, I asked her, "Oh, you're going to sleep. Have you brushed your teeth?" Она сказала, "Нет, я так устала. Мама сказала, что не обязательно." She was like, "No, I'm so tired. My mom said that I don't have to brush my teeth." Ну, я видел, что она, конечно, устала, но не смертельно. And I already saw that she was tired, but she wasn't like exhausted. Ну, я ей просто сказал, "Кристина, будет кариес, дырки в зубах. Зачем нам это надо? Иди лучше почисти зубы." And I told her, "Christina, you're gonna get cavities. Just go and brush your teeth." И знаете, Кристина развернулась, пошла и почистила зубы, и все было отлично. And actually, you know what? She turned around and she went and brushed her teeth, and everything was fine. Почему она это сделала? Why did she do that? Потому что она любит меня, своего отца. Она хочет угодить мне. Она хочет выполнить мою волю. She obeyed me because I'm her father, and she loves me, and she wants to please me, and she wants to do my will. Она не сказала: "Так, давай разберемся, мама. Как авторитетный человек в нашем доме уже разрешила мне не чистить зубы. Давай, тогда все, будем поступать по этому правилу." She didn't say to me, "Okay, let's make this clear. My mother, who is also an authority in this household, told me that I don't have to brush my teeth, so I'm not going to brush my teeth." На самом деле, вот в этой истории с фарисеями есть такая еще цитата, чуть раньше она была в Евангелии от Марка, 8 глава, 15 стих. Yeah, actually there's another verse. It's in the book of Mark, chapter 8, verse 15. Иисус говорит: "Смотрите, берегитесь закваски фарисейской." And Jesus said, "Закваски Иродовой." "Be careful, watch out for the yeast of the Pharisees and that of Herod." И вот это первый момент, который я бы хотел, чтобы мы запомнили сегодня, готовясь к Пасхе. Берегитесь закваски фарисейской. And that's something that I want us to think about as we're getting ready for Easter. Be careful of the yeast of the Pharisees. В чем заключается это? Заповедь или вот это пожелание пасхальное. Ну, на самом деле, имеется в виду, что мы не пытались просто как-то обогнуть Божью волю, а пытались просто понять ее и пытались всем сердцем следовать за Иисусом. It means that we shouldn't try to go around God's will, but we should try to understand God's will and to try to follow Him with our whole hearts. Хороший вопрос, который мы можем задавать себе: чего бы хотел от меня мой Небесный Отец? And a good question that we can ask ourselves is, what would God want me to do? В любой ситуации спрашивать себя. And just ask that in any situation. Искать ответ на этот вопрос в Слове Божьем. And seek the answer to that question in the Word of God. Вот сейчас, например, некоторые люди соблюдают пост. A lot of people right now are observing the fast. И тоже думают, как можно чего-нибудь побольше, да повкуснее съесть, и при этом все-таки пост соблюсти. And they're thinking now, how can we eat more and eat something tasty and still, you know, fast? Это тоже такое своеобразное фарисейство. That they're also kind of like the Pharisees in that way. Во всем давайте думать. Зачем тогда Бог определил, что вам был пост? I mean, when we do something, let's think about why did God ordain this? Why should there be a fast? Бог хочет, чтобы мы просто смирили свою плоть и обратились к Нему, приблизились. God wants us to just humble ourselves and draw closer to Him. Давайте прочитаем теперь чуть-чуть дальше, с 17 стиха. Значит, продолжаем читать 10 главу. We're continuing to read chapter 10, we're going to read from verse 17 onwards. Да, я ничего не сказал про конец предыдущего отрывка, когда пытались к Иисусу прийти дети или принести детей. То же самое. Желание Иисуса, желание Бога, чтобы дети приходили к Нему. Не в том, чтобы все было там чинно и в определенном порядке. Yeah, and you know, when Jesus talked about how the children came to Him, we can also see that that's what He wants. He wants us to come as children to Him. Итак, 17 стиха. Когда выходил Он в путь, подбежал некто, пал пред Ним на колени и спросил Его: "Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?" Иисус сказал ему, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать. Он же сказал ему в ответ, учитель, все это сохранил я от юности моей. Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему, одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест. Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим, как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. Ученики ужаснулись от слов его. Но Иисус опять говорит им в ответ, дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собой, кто же может спастись? Иисус, воззрев на них, говорит, человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. И начал Петр говорить ему, вот мы оставили все и последовали за тобою. И Иисус сказал в ответ, истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, не получил бы ныне во время сие среди гонений во сто крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной. Многие же будут первые, последними и последние первыми. Вот такой интересный случай. Иисус встречает человека, который хочет жизни вечной. So Jesus meets a young man who wants eternal life. На самом деле, мы вот встречаем иногда таких людей, не знаю, как вы, я встречался с людьми, которые начинают серьезно так расспрашивать, допытываться, а как попасть в рай или что-нибудь о душе. Actually, I don't know about you, but I've met people like that. People who ask a lot of questions about how to get into heaven, you know, how can the soul be saved. Я всегда радуюсь, когда такие люди встречаются. And I always rejoice when I meet those kinds of people. Потому что в основном какая-то царит духовная апатия. Because actually most people are kind of ignorant. Вот и здесь Иисусу этот человек тоже не безразличен. Он его полюбил даже, взглянув на него. And it says that Jesus loved this young man when he looked at him. Но как Иисус отвечает, очень удивительно для меня. But the way that Jesus answered, it's very surprising to me. Он не начинает сразу же ему рассказывать Евангелие. Jesus doesn't start telling him the gospel. Но он задает ему вопросы. But he asks him questions. И через эти вопросы, на самом деле, сразу же становится видно положение и состояние сердца этого человека. And through those questions, the condition of that young man's heart becomes clear and obvious. Для него его земные ценности все-таки перевешивают. For that young man, his earthly wealth and possessions they overweigh his desire for eternal life. Он не может оставить все и пойти за Иисусом Христом. He cannot just leave everything and go after Jesus. Ученики, как здесь сказано, очень сильно удивились. And it, like as it says here, the disciples were surprised. В 24 стихе даже сказано, ученики ужаснулись от слова его. Actually, it says here the disciples were terrified. Дело в том, что в иудейской культуре в то время было принято считать, что если кто-то богатый, значит, Бог его благословил, значит, он как бы, видимо, ближе к Богу. Because in the Jewish culture, wealth was considered a blessing from God. And if a person was wealthy, to them it meant that, okay, this person is right with God, God blesses him, God loves him. А Иисус говорит полностью противоположное. Трудно, очень трудно богатому войти в Царствие Божие. But Jesus says the complete opposite. He says it's very difficult for a rich man to enter the kingdom of God. Почему так? Why is that so? Приведу вам такой пример. Может быть, вы слышали в новостях, где-то пару недель назад произошел такой несчастный случай в Казани. Maybe you heard in the news a couple of weeks ago there was an unfortunate event in Kazan. Там в торговом центре был сильный пожар. There was a big fire in one of the shopping malls. И ну, когда пожар начался, началась быстрая эвакуация людей, и покупатели, и продавцы все должны были покинуть торговый центр. And when the fire started, all the people had to be evacuated. Mm-hmm. Но не все успели спастись. But not all the people could be saved. Я точно не помню, то ли 15, то ли 19 человек погибли в Казани. I don't remember exactly, but I think like 15 or 19 people died. Но потом я наткнулся в интернете на такую как заметку, статью, где заглавие было такое: спастись можно было 10 раз. But then I read an article on the internet and it said that these people could have been saved 10 times over. На самом деле, люди, которые погибли, это были торговцы, у которых там были разные шубы, ковры или что они там продавали в своих бутиках. So actually the people who died were the people who had some expensive possessions that they went back in to get. И они снова и снова возвращались, чтобы еще больше своего добра забрать и вытащить на улицу. And they actually kept going into the burning building to take out more of their possessions. В конце концов, именно эти люди и погибли. And it was those people who died. И таким образом, когда начался пожар вот в этом казанском торговом центре, можно было бы как сказать, труднее спастись торговцу, чем покупателю, который пришел туда ни с чем. And so, if we think about it, it was more difficult for the salesman to be saved than for the customer who came with nothing. И то же самое Иисус говорит о жизни человека. And actually Jesus says the same about the lives of men. Он не говорит, что невозможно спастись тому или другому. He doesn't say that it's impossible for the rich man to be saved. Ну и от богатого, и от бедного требуется, чтобы мы отказались от всего и пошли за Христом. But the rich and the poor are required to, deny everything and follow Jesus. И вот сейчас, готовясь к празднику Пасха, я бы хотел, чтобы, как я уже сказал, во-первых, мы задумались о наибольшей заповеди – любить Бога от всего сердца. Now that we're talking about Easter and we think about the greatest commandment, which is to love God. Но во-вторых, я хочу, чтобы мы каждый задумались о том, готовы ли мы оставить все другие приоритеты ради следования за Христом. But I also would like us to think, are we ready to leave behind all of our other priorities in order to follow Christ? И на самом деле меня радует вот такая иллюстрация, которую Иисус приводит в другом Евангелии касательно приоритетов. And actually I really like an illustration that Jesus shows in one of the Gospels, and it's about priorities. Можно вот сейчас показать стих из Евангелия от Матфея, 13 глава, 44 стих. And it's in the Gospel of Matthew, chapter 13, verse 44. Здесь Иисус говорит: «Ищу подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то». The kingdom of heaven is like treasure hidden in the field. When a man found it, he hid it again, and then in his joy went and sold all he had and bought that field. Вы видите, этот человек понял, насколько огромное богатство у него может быть вот в этом поле. And so this man understood how great his riches in that field, how great his treasure could be. По сравнению с этим, все остальное это ерунда и чушь. And compared to that, everything else seemed to fail. И он делает действительно логичный поступок. Идет и все продает. And he did something very logical here. He just went and sold everything. И мне нравится, что здесь говорится, что он идет и все это продает, причем с радостью. And I like that it says here, he goes and sells it all with joy. Не то чтобы как, ну вот, теперь мне нужно следовать за Иисусом, значит, все нужно отдать. Ну, какая досада. На самом деле, от осознания того богатства, которое мы имеем во Христе, и происходит расстановка приоритетов. So, when we really understand the riches that we have in Jesus, we can set our priorities. Так что давайте не будем подобны вот этому молодому человеку богатому, который в итоге в печали отошел от Иисуса. So let's not be like this young rich man who went away from Jesus with a sad face. Окей, прочитаем теперь чуточку дальше. Значит, Марка 10 глава с 32 стиха. Mark chapter 10 from verse 31. Значит, там Иисус сказал, многие же были первые. Последние и последние первыми, когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались и, следуя за ним, были в страхе. Подозвав 12, он опять начал им говорить о том, что будет с ним. Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам. И поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснут. Тогда подошли к нему сыновья Зеведеевы, Иаков и Иоанн, и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им: «Чего хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему: «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую в славе твоей». Но Иисус сказал им: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечали: «Можем». Иисус же сказал им: «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. А дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано». И услышавши, 10 начали негодовать на Иакова и Иоанна. Иисус же, подозвав их, сказал им: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так, а кто хочет быть большим, между вами да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Вот в этом отрывке Иисус еще раз пророчествует о своей смерти. And in this passage, Jesus once more prophesies about his death. Причем, вот посмотрите, в 33-34 стихах, насколько подробно Он говорит о том, что с Ним произойдет. And actually, in verses 33 and 34, He gives a very detailed illustration of what's going to happen. Он говорит о том, что он будет предан первосвященникам. He says that he will be handed over to the priest. И о том, что смерть его и вот эта казнь произойдет от рук язычников, то есть от римлян. And that his death will happen from the Romans. Он говорит о том, что над ним будут надругаться. He says that he will be mocked and будут бить, оплюют. And beaten and И тоже он говорит, что через 3 дня будет воскресение. And then in 3 days there will be a resurrection. Но интересно, что несмотря вот на это еще раз напоминание о страданиях, что происходит в этот момент среди учеников? And when Jesus once again reminds them of the sufferings that he is going to face, what's happening in the minds of the disciples? Ученики в очередной раз рассуждают между собой, кто будет главным. The disciples once again start, you know, arguing amongst themselves about who's going to be more important. Кто будет командир в Царстве Божьем? Who's going to ну, rule in the главным, kingdom of God? I mean, we know that Jesus is going to rule, but who will be second after Jesus? Ну, может быть, мы так удивляемся, ну как можно? Почему они такие, эти ученики, странные? I mean, maybe this reaction seems kind of strange to us. Но я, честно говоря, не совсем даже удивлен. But honestly, I'm not surprised. Потому что по своей природе я такой же. Because I'm the same. Мне вспоминается случай, когда я был, может, такого детско-садовского возраста или лет 7, я не помню точно. В то время вот у меня хорошо проявлялась моя человеческая природа. And back then my human nature was forming. Ну и сейчас тоже иногда это вылезает. And yeah, sometimes I act in my human nature as well. Но тогда, значит, были такие у нас детские игры на даче. But back then we were playing in a country house. И там были разные другие участки, другие друзья жили на других дачах, и мы собрали такую как бы команду или банду. And we made a team. Вот. Ну, я не помню, как это случилось, но вот один момент помню, что каким-то образом я сам себя назначил командиром. And I don't remember how it happened, but somehow I appointed myself to be the leader. Я, в общем, был командир этого отряда. And so I was the leader of that team. У нас не было врагов, против которых мы сражались, но был отряд и был командир. I mean, we didn't have any enemies that we had to fight against, but we had a team and we had a leader. Ну и мне, честно говоря, очень стыдно это признать, но, короче, я так, я так организовал, что у нас были членские взносы. Embarrassing to admit to now, but I organized it in such a way that the people who were members of the team had to actually pay to be members. Вот эти все дети, они согласились, да, ура, у нас команда, членские взносы. Ну вот, потом они сдали эти деньги. And actually all the kids, they agreed. They're like, oh yeah, we're a team, we're going to pay the membership fee. Ну, я был тоже очень честный командир, я ничего не утаю ни от кого. Но я распределил эти деньги таким образом. Вы знаете, ну вот, дети, они всегда любят что-то поджигать. Поэтому я решил, что в нашей команде у каждого должны быть спички, это как наше оружие, а у командира зажигалка. Of our team should have matches, and the leader should have the lighter. Ну вот, ну это я был командир. I was the leader, so. Значит, да, я там у кого-то попросил, все это купили, всех обеспечили этим оружием. We provided everything, and that was, yeah, with like the armor. И еще тоже, как командир, если мне что-то было нужно, но не очень хотелось туда идти, то я просил кого-то из членов команды, чтобы мне это принесли. Yeah, and so if I needed something and I was the leader, I didn't just go to get it. I asked one of the members to bring it to me. И вот такая картина получается, что если ты главный, то тебе все служат и у тебя все самое лучшее. And so it's the illustration that if you're the leader, then everyone has to serve you and you have the best things. Это плотское желание. And that is the human desire. И здесь Иисус говорит, что вот в Царстве Моем как раз все полностью наоборот. But Jesus says that his kingdom is totally different. Если вы хотите быть главным, то будьте всем слугою. If you want to be the greatest, then you have to become a servant. Кстати, интересно, я вот не очень-то часто углубляюсь в греческий язык, но здесь я обратил внимание, что вот это будет всем слугою, вот это слово, оно на греческом звучит как диаконос. And where Jesus says that no, you have to become a servant. In Greek, the word servant is pronounced as diakonos. Вот получается, вот кто вот самый как старший или главный, например, в нашей церкви. Ну вот кто чай приготовил или кто там незаметно пришел пораньше и расставил стулья. Вот эти люди самые главные, на самом деле, старшие, самые почетные должности. So actually, the most important people in our church are those who serve. Maybe those who come early in the morning to set the chairs, or those who, you know, make tea. И здесь, конечно, самый верховный, самый непревзойденный пример для нас – это сам Иисус Христос. But the main example is Jesus himself. И вот именно вот в 45 стихе Иисус говорит, Ибо и Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. Поэтому, готовясь к празднику Пасхи, давайте задумываться о той великой любви, которой возлюбил нас Христос. And so, as Easter is coming up, let's think more and more about the great love of Jesus. Что Он добровольно оставил ради того, чтобы дать нам спасение, ради того, чтобы послужить нам? What did He willfully leave in order to give us salvation, in order to serve us? И тоже мы можем стремиться быть людьми, которые следуют Его примеру. And we can aim to be the people who follow His example. Может быть, вот в это время перед Пасхой мы можем найти, обратить внимание, найти случаи, где мы можем послужить другим, физически послужить. I mean, maybe we can find some ways to actually physically serve people. Может быть, вот как было объявление принести еду в следующий раз. Maybe bring food next time. Может быть, это соседи, которым вы можете помочь. Может быть, родственники. Maybe there are neighbors who need help. И на самом деле получается, что вот эта фраза «кто хочет быть большим, да будет всем слугой» — это не только для нас, может быть, какое-то теоретическое воззвание, но это то, что мы можем практически делать каждый день. And so this verse, when Jesus says that in order to be great, you have to serve, it's something that we can actually apply in our lives. It's something that we can actually do. И, как я сказал, по моей плотской природе мне это не свойственно. Чуть раньше мы в нашей церкви проходили такую тему о Святом Духе. You know, a while ago in our church we were talking about the Holy Spirit. Я просто хочу использовать вот этот момент как напоминание, что только силой Святого Духа мы можем быть другими. I want to take this moment and use it as a reminder that only through the Holy Spirit we can be changed. Он преображает нас, и Он дает нам новую природу. He changes us, He gives us a new nature. И тогда даже Михаил Гос, который был вот таким командиром, он может полностью измениться. And even Misha Gos, who used to be a leader, a commander, he can change also. Ну, на самом деле, я только еще иду в это направление, конечно, далеко от совершенства. I mean, I know, I haven't been made perfect yet, but I'm walking towards that. I'm going in that direction. Хорошо, давайте теперь дочитаем до конца эту 10 главу. Значит, мы остановились на 46 стихе. Let's finish reading chapter 10. Приходит в Иерихон. И когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимея, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Он, сбросив с себя верхнюю одежду, встал и пошел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Вот эта история интересным образом является как бы параллелью с тем, что мы прочитали раньше. And in a very interesting way, the story kind of parallels what we read before. До этого Иисус встретился с вот этим богатым молодым юношей. Before that, Jesus met with the young rich man. У богатого юноши вроде бы все было. And it seemed like the young rich man had everything. Но кончилось тем, что он отошел и не пошел за Иисусом Христом. But he actually ended up going away from Jesus and he never came back. Здесь же наоборот, Иисус говорит, вера твоя спасла тебя. But here it's different in how Jesus says, your faith has saved you. У этого слепого человека была ощутимая нужда, и это помогло ему прийти к Иисусу. This blind man had a need, and the need actually helped him to come to Jesus. Но, заметьте, спасла его все-таки именно вера. But it wasn't the need that saved him, it was his faith. И не просто вера в то, что Иисус может открыть ему глаза. And not just the faith in the fact that Jesus can open his eyes. Заметьте, он кричит, «Сын Давидов! Сын Давидов, помилуй меня!» Notice, he says, son of David, have mercy on me. Он понимает, что вот этот Иисус Назарей – это Мессия, Спаситель. So he understands that Jesus Christ is the Messiah, he is the Savior. И у него есть вот вера – встать и пойти за Христом. And he has enough faith to stand up and follow Jesus. Даже, вот смотрите, вот он был совсем не богатый человек, можно сказать, ничего не имеющий. И здесь вот такая интересная деталь, что он, будучи слепым, вот он встает и, оставив свою верхнюю одежду, он идет к Иисусу. And it says here that he, leaving his clothing, he goes to Jesus. Даже то немногое, что у него было, он оставил это. Even like the little that he had, he left it behind. И он идет к Иисусу, его ведут, точнее, он слепой. Это не то, что он может потом, если он останется слепым, вернуться за этой одеждой и найти ее. And, you know, he's going after Jesus, or actually, people are leading him because the man is blind. Can't just, you know, see. And it's not like he can think, oh, okay, I'm just gonna, you know, I'm gonna leave my clothes here, but then I'm gonna come back in a little while to take it back. Но он все оставил и идет к Иисусу, к Мессии, к Спасителю. But he left everything and he went and he followed Jesus. И в конце концов он получает спасение. And in the end he got salvation. Иисус говорит, вера твоя спасла тебя. Jesus says, your faith has saved you. Давайте еще раз вернемся к 33 стиху, вот 10 глава, 33 стих. Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и будут бить Его, и оплюют Его, и убьют Его, и в третий день воскреснет. We're going up to Jerusalem, he said, and the Son of Man will be betrayed to the chief priests and teachers of the law. They will condemn him to death and will hand him over to the Gentiles, who will mock him and spit on him, flog him and kill him. 3 days later, he will rise. И вот эта вера в то, что Иисус Христос действительно Мессия, который берет на себя грехи мира, это и есть спасительная вера, которая необходима каждому из нас. And the faith in Jesus, believing that Jesus is the Messiah, who takes our sins upon himself, is the faith that saves us. Если мы говорим, что мы сейчас готовимся к Пасхе, нет ничего более главного. And if right now we say that we're getting ready for Easter, there is nothing more important. Верить в воскресение Иисуса. Than to believe in the resurrection of Jesus. Верить в то, что у него победа. And to believe that Jesus has the victory. Победа над смертью и грехом. That he has conquered sin and death. Вот прочитав эту главу сейчас так довольно бегло, мы понимаем, что есть о чем нам задуматься и к чему готовиться сейчас. And now having read this chapter, we know that there's a lot for us to think about. Вначале была такая цитата, берегитесь закваски фарисейской. And first we read the verse, beware of the yeast of the Pharisees. То есть давайте не просто следовать букве закона, но будем любить Бога от всего сердца и стремиться делать, что Он от нас хочет. Угодить Ему. So let's not just follow the letter of the law, but let's actually try to follow God with our hearts and try to do His will. Во-вторых, мы говорим о том, что мы должны расставить приоритеты. Мы должны оставить все и на первое место поставить следование за Христом. We also have to set priorities. We have to set everything aside and make following God our first priority. Чуть ранее во время прославления мне понравилось, что у нас была такая реальная физическая картинка нашего поклонения. And actually earlier during worship I liked that we had like a real physical picture of worship. Мы встали на колени. We got down on our knees. Может быть, во время подготовки к празднованию Пасхи вы хотите, чтобы у вас была реальная физическая картинка расстановки приоритетов. Maybe as you're getting ready for Easter, you want a physical, actual picture of setting your priorities. На эту неделю, предположим, если вы очень любите смотреть телевизор, откажитесь от телевизора на всю неделю. So for example, if you really love watching TV, say to yourselves, I'm not going to watch TV this week. Или вы не можете прожить ни одного дня без кофе, откажитесь от кофе. Or maybe if you can't live a day without coffee, just say to yourself, I'm going to try to live this week without coffee. Еще раз, я не призываю вас сделать Великий пост согласно букве закона. And I'm not saying that you should fast like according to the law, the letter of the law. Но это хорошая идея в качестве поклонения так готовиться к Пасхе. But that's a good idea. It's a good way to prepare for Easter. Еще мы говорили о том, что Иисус показал нам пример истинного смирения и служения. And also we talked about the fact that Jesus showed us real example of true humility. И что на этой неделе мы должны не думать только о себе, а должны найти людей, которым мы можем помочь и послужить. And this week we shouldn't just think by ourselves, but we should find people whom we can serve. Не только просто помолиться за мир во всем мире, но найти конкретного, может быть, соседа, родственника, который в худшем состоянии, чем вы, и помочь ему физически. Not just pray for peace in the whole world, but to actually find a real person who needs help and help him. И, наконец, самое главное, мы должны стремиться к Иисусу всем сердцем и верить в то, что Его спасение – это то, что необходимо и нам, и каждому человеку. And we should aim to follow Jesus with our whole heart and believe that the salvation is necessary for us and for all people. Если вот вы здесь сидите и вы думаете, ну как это, Иисус Христос воскрес, я слышал об этом, но не очень верится. Maybe you're sitting here thinking, I've heard that Jesus has risen, but I don't really believe it. It's hard to believe. Без веры в Иисуса Христа вы не будете иметь спасения. But you have to understand that without faith in Jesus, you cannot be saved. Подойдите, пожалуйста, к Хансе, ко мне, к Сэму, к кому-то еще из служителей, и мы с удовольствием поговорим о спасении через воскресшего Иисуса. Please come up to me or to Hans or to Sam after the service, and we'll talk about the resurrection of Christ. Я с собой захватил такую книжечку, в прошлом году здесь ее предлагали, называется «Свидетельство о воскресении» Джоша Макдауэлла. There is actually a small booklet from last year. I brought it with me, and it says the witness of the resurrection by Josh McDowell. Я захватил сегодня несколько с собой таких, и тоже с удовольствием подарю ее любому из вас, кто хочет для себя ее или кому-то подарить. Yeah, I have a few of them with me today, so I will gladly give you one if you let me use it. В заключение я бы хотел еще раз помолиться и поблагодарить Бога за Его воскресение. And in conclusion, I'd just like to pray one more time and to thank God for His salvation.